Парни проводили его в палатку, и, ложась спать, Лука Андреевич взял с них слово, что они рано утром придут позавтракать, а потом отправятся с ним на торжество. В небольшой временный собор на литургию в честь объявления нового Черкасска столицей войска Донского приглашались лишь самые именитые казаки. Станичные атаманы со своими свитами, представители властей и благородного общества. Лука Андреевич с Денисом Чеботаревым и Якушевым скромно затаились у раскрытых дверей, из которых доносился пропитанный ладаном и травами воздух и глухой, сдержанный говор собравшихся на молебен горожан. «Мы далее не пойдем», — заявил Аникин. «Нам и туточки хорошо пребывать». Скрозь двери даже кусок архиерейской ризы увидим. Но случилось так, что Матвей Иванович Платов, которого дожидалось собравшееся высокое общество, поднимался с самой главной свитой по каменным порожкам храма и неожиданно задержал свои выпуклые глаза на Луке Андреевиче и стоявших подле него парнях. На тонких губах атамана появилась неопределенная усмешка. По ней невозможно было угадать, в хорошем или дурном он настроении. Платов остановился, а следом за ним в полнейшей нерешительности остановилась и вся его свита. «А вы чего здесь прозябаете, как бедные родственники?» — гаркнул Платов. «Вот вас-то мне и надо!» «В особенности тебя, братец!» — ткнул он толстым пальцем в грудь Андрейки. «Сейчас марш на литургию, а во время пиршества, чтобы при мне неотлучно находились. В моем шатре, а не где-нибудь». Когда все выбрались из полутемного собора, на широкой площади состоялся войсковой круг. Старший войсковой дьяк, горбоносый пожилой казак, громовым голосом зачитал царскую грамоту. «Слушайте все, казаки донские, пришельцы иных земель, прозываемые иногородними, всемилостивейшие его императорского величества повеление, дарующие переходить в новый Черкасск, и все щедроты на случай сей от государя-императора излиянные, потом разные прежние всемилостивейшие пожалованные войску Донского грамоты, как и награду, так и похвалу его». А Матвей Платов, самый главный атаман этого войска, властно поднял над головой своей отлитый из золота пернач, заблестевший на солнце разноцветными дорогими каменями, искусно вделанными в шарообразную вершину, разделенную на дольки, как спелый апельсин, и произнес зычно на всю городскую площадь самую короткую из всех своих речей. «Город Новочеркасск основан!» Гул ликования пошел гулять по толпе. И самые богатые, и самые бедные казаки, у каких что и было богатство, так только шрамы от сабельных ран, да провианту на 3 дня празднеств, все закричали «Ура!», вырвавшиеся с площади во все впадавшие в нее улицы. А Платов, яркий в своем праздничном наряде, с орденом на ленте, мягко охвативший крепкую шею, широко расставив ноги, стоял на булыжниках спешно вымощенной площади и улыбался гордой, но доброй ко всем улыбкой. Высоко над перьями куньей шапки вновь поднял он пернач и выкрикнул те же самые слова. «Город Новочеркасск основан!» Стоявшие поближе казаки подхватили Платова на руки, высоко подняли над собой и понесли по площади. Так и двинулась вся праздничная процессия станичных казаков и новочеркасских ремесленников и мещан над собора к войсковой канцелярии, и только там, у самого ее подъезда, опустила раскрасневшегося от счастья Матвея Ивановича на землю. «Спасибо, донцы!» — растроганно поблагодарил Платов. Глашатые, шагавшие по сторонам от толпы, призывно вещали: всем казакам, участвовавшим в объявлении города Новочеркасска новой столицей области войска Донского, атаман-батюшка, герой штурма Измаила и многих-многих других баталий, генерал-лейтенант Матвей Иванович Платов на месте заложенного в честь всемилостивейшего его императорского величества царя Александра Павловича городского парка за счет неиссякаемой казны монаршей дает обед с закусками и выпивкой.